Глава 25. Дели Хоу яростно оттирала тарелки над раковиной. Каждый день одно и то же. Фрэнк и его чёртова яичница с беконом. Сколько раз она просила его ополаскивать грязную тарелку сразу, как поест. Вроде не бином Ньютона. Полсекунды подержать тарелку над горячей водой, и всё. А он? Хорошо ещё, если догадается в раковину поставить. К тому времени, как у Дели доходят руки до мытья посуды, остатки яичницы твердеют, присыхают, желтеют, и оттирать их приходится до бесконечности. Вот завтра поставит перед Фрэнком грязную тарелку, может, хоть тогда до него дойдёт. Хотя, скорее всего, он просто не заметит. Дели покачала головой, губы сжались в тонкую линию. С тех пор, как пропала Мэрибелл, Фрэнк почти с ней не разговаривал. Ведёт себя так, словно она во всём виновата. Виновата, что Мэрибелл ушла из дома, что не берегла себя, что... Делия силой ударила тарелку о край раковины, и тарелка раскололась. Делия подобрала один из осколков, почти правильный треугольник, и несколько секунд тупо на него смотрела. Заметив, наконец, что из глубокой царапины на ладони сочится кровь и смешивается с мыльной водой, Делия отбросила осколок и наскоро обмотала руку полотенцем, которое немедленно окрасилось красным. Ладонь щипала от боли, но на это она не обращала внимания. В последние недели боль стала для неё желанной гостьей. Она помогала прогнать пустоту. Раздался стук в дверь, и Делия поспешила открыть. На коврике у порога стояла с мрачной физиономией детектив Лайнс, а с ней какая-то незнакомая женщина. Тоже из полиции? Узнав, что исчезновение дочери расследует женщина, Делия была немало обескуражена. Нет, конечно, женщина ничем не хуже мужчин, заслуживают равенства и всё такое, но всё-таки биологию никто не отменял. Мужчины всегда были охотниками, а женщины — собирательницами. И лучше бы её дочь искал охотник. А теперь ещё одна женщина. Час от часу не легче. Детектив Лайнс, не ожидала вас. В этих словах, точнее, в тоне, ясно прозвучало. Я знаю, что вы не принимаете исчезновение моей дочери всерьёз. Полиция задавала Дели и Фрэнку множество вопросов, причём в основном о том, часто ли Мэрибелл ссорилась с родителями и могла ли уехать из города, не предупредив их. Нет, не могла девочка просто так исчезнуть. Сколько раз повторять? «Узнали что-то о Мэрибелл?» — спросила она после секундного молчания. Не могла не спросить. Даже спустя полтора месяца после всех ложных надежд и мучительных разочарований она всё ещё осмеливалась верить. Две недели назад позвонил двоюродный брат, мол, видел Мэрибелл в Нью-Йорке. Работает на кассе в супермаркете по соседству. Очень похоже. Одно лицо. Делия даже не попросила его ни проверить, ни прислать фото, просто купила билеты на самолёт и уже готова была лететь, когда брат позвонил снова с извинениями. Он обознался. Так падал свет. Сдать билеты она не смогла, не хватило духу. Фрэнк наверняка был в ярости от такой бессмысленной траты денег, но не сказал ни слова. «Нет», — ответила Лайонс. «Пока нет. Мне очень жаль. Миссис Хоу, это Зои Бентли из ФБР». Делия удивлённо заморгала и перевела взгляд на Бентли. «Из ФБР? Совсем не похоже. Такая маленькая, худенькая, с девичьим румянцем, шейка тоненькая. Того, гляди, переломится. Только глаза». Делия вдруг поймала себя на том, что, не отрываясь, смотрит незнакомке в глаза, поспешно отвела взгляд. Сердце отчаянно колотилось. «Что здесь делает агент ФБР? Это как-то связано с Мэрибелл? Миссис Хоу, можно нам войти и...» «Что с вами? У вас кровь?» На мгновение Дели опустила взгляд на блузку, словно ожидала, что сосущая пустота в груди наконец прорвалась и обернулась кровавой раной. Но нет, полицейская указывала на её замотанную руку. «Всё в порядке», — ответила она, отступая от двери. Я мыла посуду, разбила тарелку и порезалась. «Позвольте мне взглянуть», — сказала женщина из ФБР. И не успела Делия опомниться, взяла её за руку и размотала полотенце. Порез был длинный и глубокий. Несколько мгновений Делия тупо смотрела на него, потом сообразила, что чуть выше, на запястье, агент ФБР может заметить ожоги, и вырвала руку. «Ничего страшного». Увидела она ожоги или нет. «Вы пришли из-за Мэрибелл?» «Да», — ответила Бентли. «Хотела задать вам несколько вопросов». Лайонс захлопнула за собой дверь и прошла мимо хозяйки в гостиную. Делия последовала за ней, в собственном доме чувствуя себя посторонней. Упрямо решила, что не станет предлагать незваным гостям чаю. Лайонс села в кресло, а Бентли — на кушетку. И Дели оставалось присесть рядом, хоть от такой близости с федеральным агентом ей сделалось совсем неуютно. «Что вы хотите узнать?» — спросила она. «Ваша дочь много времени проводила вне дома». «Иногда куда-то выходила, конечно», — настороженно ответила Делия. «Ну и что? Она не какая-то потаскушка, если вы это имеете в виду». «Я ничего не имею в виду, миссис Хоу. Она выходила куда-то с друзьями по вечерам?» «Ну да, наверное. Она ведь здесь больше не живет, у нее свой дом». «Почему?» «Потому что она страшно упрямая. Сколько раз я просила ее вернуться. Вообще не хотела ее отпускать». «А почему она решила жить одна?» «Мы постоянно ссорились». Она говорила, что мы... что я ее с ума свожу. Я просто за нее беспокоилась. Начав об этом думать, Делия, как обычно, в последнее время уже не могла остановиться. Они с Мэрибл ругались каждый день из-за всего. Как Мэрибл одеваться, с кем общаться, какие у нее друзья, посиделки за полночь непонятно с кем. Даже из-за еды часто ссорились. И что такого Делия ей говорила? Ровно ничего особенного. «Притормози, не бери добавку, тебе надо следить за фигурой». А Мэрибл каждый раз как с цепи срывалась. Или, скажем, когда упоминала дочку Джеки, мол, милая девушка и такая худенькая, видит Бог, без всяких задних мыслей. А Мэрибл тут же вскидывалась. «Хочешь сказать, что у тебя жирная дочь?» Если б только она не обижалась на все подряд, если б не принимала любое слово на свой счет на улице или о каких-то недавних знакомых, продолжала спрашивать Бентли. «Что, простите? Не упоминала ли Мэрибл о каких-нибудь незнакомцах, которые обращали на нее внимание на улице или о каких-то недавних знакомых?» «Нет. Да с чего бы? Где ваша дочь чаще всего бывала?» «На работе. Она работала в супермаркете возле дома». Бентли все продолжала задавать вопросы, бесконечные вопросы без ответов. И где-то в середине беседы Делия начала ощущать, что эта незнакомка ее осуждает, и сорвалась. «Чего вы от меня хотите?» «Не знаю я. Ничего не знаю о Мэрибл. Едва ей исполнилось 18, она просто ушла. До свидания не сказала. С тех пор мы только ссорились. Каждый разговор заканчивался руганью. Это вы хотите услышать?» «Да, мы ругались. Она никогда меня не слушала. Я ее мать, а она никогда меня не слушала. Как она не понимает? Я ведь не обидеть ее хочу, помочь. Кто же ребенку правду скажет, если не мать?» «Если найдете ее, пожалуйста, передайте, я просто хотела ей помочь». Голос ее задрожал, глаза заволоклись слезами. В мыслях промелькнула кухонная плита и зажженная горелка на ней. Взгляд Дели метнулся к кухонной двери, потом снова к Бентли, и в этот миг она поняла, что женщина знает. Непонятно откуда и как, но знает. И про плиту, и про ожоги. Видно по глазам. «Благодарю вас, миссис Хоу». Голос Бентли смягчился. Она встала и протянула свою визитную карточку. «Если захотите рассказать еще что-то о вашей дочери, позвоните мне». Наконец они ушли. Делия заперла дверь, пошла на кухню, включила газ. Посмотрела немного на пляшущие голубые язычки пламени и поднесла запястье к огню. Секунды на две, может, даже меньше. Пустота и чувство вины на время скрылись под благословенным покровом боли.